Глава восьмая. В вестибюле мотеля «Милая долина» продавались карты, еще более подробные, чем атлас дорог. Они лежали на стенде со стеклянными дверцами и стенками, которые уже успели разбить. Клай взял по одной карте Массачусетса и Нью-Хэмпшира. Доставал их очень осторожно, чтобы не порезаться о торчащие осколки стекла. И в тот самый момент увидел молодого человека, который лежал по другую сторону регистрационной стойки. Глаза молодого человека смотрели в никуда. На мгновение Клай подумал, что кто-то положил на рот мертвеца какой-то странный букетик цветов, но потом увидел зеленоватые острые кончики, торчащие из щек, и понял, что по цвету они совпадают с осколками стекла, поблескивающими на полках стенда. На груди трупа остался бедж, прямоугольная карточка с надписью. «Меня зовут Хэнк. Спросите меня о стоимости номера на этой неделе». Глядя на Хэнка, Клай вдруг подумал о мистере Рикарде. Том и Алиса ждали его у двери в вестибюль. Часы показывали без четверти 9, и уже полностью стемнело. «Как успехи?» — спросила Алиса. «Вот это нам поможет». Он передал карту Алисе, а потом поднял лампу Колмина, чтобы она и Том могли их изучить, сравнить с атласом дорог и наметить ночной маршрут. Он пытался убедить себя, если с Джонни и Шарон что-то случилось, то изменить ничего нельзя. Пытался отогнать все мысли о положении, в котором на текущий момент оказалась его семья, на второй план. Что произошло в Кент-Понде, то произошло. Или его сын и жена в порядке, или нет. Иногда такой самый гипноз помогал, иногда, увы. Когда надвигалась черная депрессия, он говорил себе: «Ты же счастливчик, разжив». Это была чистая правда. Но его везение скрадывал тот факт, что в момент импульса он находился в Бостоне, расположенном к югу от Кент-Понда, на расстоянии 100 миль, если брать расстояние по прямой. А таким маршрутом они, естественно, попасть в Кент-Понд не могли. И однако он встретился с хорошими людьми. Что так, то так. С людьми, о которых он мог думать, как о друзьях. Он видел многих других. Парня с бочонком пива, толстуху, потрясающую Библии, мистера Роскоу Хента из Мэтуэна, которому повезло куда как меньше. «Если он добрался до тебя, Шер, если и Джонни добрался до тебя, тебе бы лучше позаботиться о нем». Лучше позаботиться о нем. Но, допустим, телефон был при нем. Допустим, он взял красный мобильник в школу. Может, в последнее время он стал брать его с собой чаще? Потому что очень уж многие дети повсюду носили с собой мобильники. Господи! Клай, ты в порядке? — спросил Том. — Да, конечно. А что? Не знаю, ты выглядишь немного мрачным. Покойник за регистрационной стойкой, зрелище не из приятных. «Посмотрите-ка сюда!» — Алиса вела пальцем по линии на карте. Линия эта пересекала границу и вливалась в 638 на территории Нью-Хэмпшира, чуть восточнее Пелэма. «Мне эта дорога нравится. Если мы пойдем на запад по шоссе 8 или 9 миль...» Она указала на 110-е, где под мелким дождем в легком тумане поблескивали как автомобили, так и асфальт. То как раз на нее и выйдем. Что вы думаете? — Я думаю, звучит неплохо, — ответил Том. Она повернулась к Клаю. Маленькой кроссовки не было, наверняка лежала в рюкзаке, но Клай видел, что Алисе хочется держать ее в руке, сжимать и разжимать. Хорошо, что она не курит, — думал он. А то высаживал бы 4 пачки в день. «Если и есть возможность перейти через охраняемую границу, — начала Алиса, — об этом будем волноваться, когда возникнет такая необходимость, — оборвал ее Клай, но он не волновался. Он знал, что так или иначе доберется до Мэна. И если для этого придется сползти по кустам, как при незаконном переходе границы с Канадой в октябре за яблоками, он будет ползти. Если Том и Алиса решат остаться в Массачусетсе, это, конечно, будет плохо, он расстанется с ними, с сожалением, но продолжит путь на север, потому что должен узнать, как там его семья. Красная волнистая линия, которую Алиса нашла на картах, позаимствованных в Милой долине, до Стигрим-Роуд, оказалась практически пустынной. От границы штата их отделяли 4 мили, и на этом отрезке пути они увидели то ли 5, то ли 6 автомобилей и только одну аварию. Они также прошли мимо 2 домов, в которых горел свет и откуда доносилось гудение генераторов. Подумали о том, чтобы заглянуть на огонек, но быстро отказались от этой мысли. «Только попадем под пули какого-нибудь парня, защищающего свой дом и очаг», — указал Клай. «Можно не сомневаться, что там кто-то есть. Генераторы, должно быть, запустили, когда отключилась централизованная подача электроэнергии, и они будут работать, пока не закончится горючее». «Даже если там есть разумные люди, и они пустят нас в дом, что едва ли можно считать разумным поступком, что мы будем там делать?» — осведомился Том. «Попросим разрешения позвонить по телефону?» Они обсудили и другой вариант. Заглянуть куда-нибудь и позаимствовать автомобиль. Позаимствовать предложил Том, но отказались от него. Если граница штата охранялась полицейскими или вооруженными добровольцами, не стоило, наверное, подъезжать к ней на Шеви Тахо, привлекая к себе повышенное внимание. Поэтому эти 4 мили они прошли пешком, а на границе встретили лишь один рекламный щит, маленький, соответствующий 2-полосному шоссе, вьющемуся по сельской местности, со словами: «Вы въезжаете на территорию Нью-Хэмпшира. Добро пожаловать!» Тишину нарушали только падающие с листьев капли дождя по обе стороны от дороги, дышали с крон под редким порывом ветра, может, шорох каких-то животных в лесу. Они остановились на минутку, чтобы прочитать надпись на рекламном щите, и оставили Массачусетс за спиной.